Российский Гамлет, так называли этого императора его современники, жители Западной Европы. В России отношение к императору было неоднозначным. Одни считали его настоящим рыцарем, продолжателем дел Петра Великого, другие – деспотом и самодуром. Павел I. Портрет императора. У нас в гостях историк Александр Орлов и Андрей Лотманцев. Здравствуйте. Андрей Лотманцев, выпускник исторического факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат исторических наук, доцент православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, автор более 30 статей по истории России и учебника «История южных и западных славян». Александр Орлов, выпускник исторического факультета Московского государственного гуманитарного университета имени Шолохова, доктор исторических наук, профессор кафедры зарубежной истории МГГУ имени Шолохова, автор научных статей по проблемам отношений России с Великобританией и Францией во второй половине XVIII – первой половине XIX веков. В жизни этого человека, будущего русского императора Павла I, все было необычно. Каждый этап его жизни связан с какими-то событиями, которые так или иначе отразились на судьбе русского государства и на судьбе Западной Европы. Можно даже так сказать, без преувеличения. Родился он в семье наследников русского престола, великого князя Петра Федоровича и великой княгини Екатерины Алексеевны 20 сентября по старому стилю или 1 октября по новому стилю 1754 года. Надо сказать, что ребенок этот появился только на 9-й год совместной супружеской жизни. И были слухи уже о том, что Петр Федорович бездетен, что он не может оставить после себя потомство. Появились слухи о том, что сын, который родился, это не сын наследника русского престола. Назывались разные имена, в частности, графа Салтыкова. Сама императрица Екатерина об этом говорит глухо в своих записках, но в то же время она пишет о том, что Петр Федорович не мог иметь детей по врожденному недостатку своей физической натуры. Но под давлением Елизаветы Петровны, императрицы русской, которая правила в это время, под давлением его друзей, под давлением окружающих, ему была сделана хирургическая операция, и все-таки наследник появился на свет. Если мы поглядим на портреты Петра III, будущего русского императора, и Павла Петровича, то они очень схожи. В характере их проявляются одни и те же качества. То есть больших причин сомневаться в том, что это действительно наследник русского престола и сын Петра Федоровича, не имеется. Тем более, что я думаю, что Екатерина Алексеевна, понимая, в каких она условиях находится, не пошла бы на то, чтобы зачать ребенка где-то на стороне, а укрепиться на троне, и для этого ей обязательно нужен был наследник. Но после рождения ребенка, родился он, кстати говоря, в летнем дворце императрицы Елизаветы Петровны, примерно на этом же месте он был и убит, потому что летний дворец был сломан, и на его месте сразу после восшествия на престол Павел приказал строить Михайловский замок по образцу тех замков, которые были в Западной Европе. Императрица Елизавета Петровна приказала забрать мальчика у великокняжеской семьи и воспитывала его самостоятельно, под собственным надзором. Есть замечательный исторический источник, записки одного из воспитателей маленького Павла Петровича, Семена Андреевича Порошина, и там говорится о том, что Павел рассказывал ему, что к нему было приставлено много мамушек, нянюшек, которые опекали его, жарко была натоплена комната, его заворачивали в меховые одежды для того, чтобы уберечь от возможных простуд, но это привело к тому, что он все время простужался. Организм его был ослаблен, он болел, отсутствие матери, видимо, тоже сказывалось на нервозности, вот какой-то впечатлительности его характера. По ночам его посещала императрица Елизавета Петровна, и, конечно, окружающие вот эти воспитательницы, мамушки, нянюшки, они всегда очень волновались из-за прихода императрицы, и это тоже отражалось на настроении ребенка, ему эта волнительность, нервозность передавалась. А родная мать, Екатерина Алексеевна, могла посещать его только в редкие часы, когда рядом не было вот этого сонма воспитателей, окружающих его людей, и когда у его постели не сидела императрица Елизавета Петровна. И, конечно, Екатерина Алексеевна переживала из-за того, что происходило. Она пишет в своих записках о том, что она была совершенно оторвана от сына, и это было дополнительной тягостью ее нахождения при русском императорском дворе. Тем более, что все мы знаем, какой характер был у Петра Федоровича, у наследника престола, о том, что он практически не интересовался своей супругой, а все ее свободное время отдавал игре в солдатики. Ну, у него были уже живые солдаты, которых он мог перестраивать, заставлять их маршировать, передвигаться. На столе у него, кстати говоря, и картонные солдатики тоже стояли. И вот он заставлял даже свою супругу вместе с ним заниматься этими вот картонными баталиями. Хотя Екатерина давно мечтала о том, чтобы занять более значимое положение при русском дворе. И она, еще будучи женой великого князя, начала активно создавать ситуацию, когда она интересовалась жизнью двора, интересовалась жизнью аристократии Москвы и Петербурга и привлекала таким образом к себе симпатии этих людей. Вот в такой ситуации воспитывался маленький Павел Петрович, пока его не передали его первому воспитателю Дмитрию Федоровичу Бехтереву. При этом следует учитывать, что Карл Петр Федорович был человеком довольно добрый, и добродушностью во многом проявлялось. Он позиционировал себя как некого рыцаря. Например, однажды, когда Екатерина рожала, он появился в полном галштинском мундире, сказал: «Знаю, что тебе нужна моя поддержка. Вот я пришел в полном параде для того, чтобы тебя поддержать в столь трудную минуту». И вообще Екатерина, конечно, в своих записках, это по характеру Петра Федоровича источник основной, она очень часто показывает его не вполне справедливым. Мы знаем, что он увлекался, конечно, солдатиками, но это было свойственно не только Павлу Петровичу, но и Александру, и, безусловно, Константину Павловичу, и вообще всем Павловичам. Так что персонаж, конечно, Петра III, он рисуется Екатериной несправедливым. Ну, действительно, в основном мы знаем про Петра, начиная с записок Порошина, о чем, наверное, вы расскажете впоследствии. Но важно тут учитывать, что мы уже можем говорить о том, что Павел был несколько боязлив. Действительно, начиная с 10-11-летнего возраста, он боялся очень страшного суда, боялся конца света. Часто он подходил к окну во время грозы, пробовал его закрыть, и вообще был мальчиком в достаточной степени боязливым. К слову сказать, впоследствии, когда у Екатерины появилась возможность воспитывать внука, ну, то есть уже Александра Павловича, она очень отслеживала, чтобы не было огромного количества мамушек разного происхождения, российского, иностранного, чтобы Александра не кутали таким образом, чтобы в комнате была прохлада и чтобы даже как можно чаще звучали под окном салюты. Потому что вот в петровском неком стиле надо было изначально мальчиков к этому приучать. Ну, можно сказать, что записки Порошина, конечно, нам рисуют всего полтора года из жизни Павла, но там он предстает в неком таком полном объеме перед нами. То есть портрет исключительно отличается полнотой, и можно жалеть, что впоследствии Порошина изгнали, и, к сожалению, отстранил, собственно, это исполнение обязанностей учителя математики сам Никита Панин. То есть человек, которого изначально Екатерина назначила для воспитания Павла. Причем Никита Иванович был весьма и весьма заинтересован в том, чтобы Павла воспитать как можно лучше и подготовить его к исполнению обязанностей. Потому что был уже даже вопрос о том, что Павел может вступить на престол непосредственно. Ведь именно он должен был вслед за Петром, собственно, вот, на императорскую должность заступить. Поскольку Екатерина, конечно, прямого отношения к династии не имела. Тут вы затронули очень интересный вопрос, Андрей Михайлович. Это тоже напрямую отразилось на судьбе наследника русского престола Павла Петровича. А, кстати, он когда стал осознавать, что он имеет право большее, чем... Воспитатели его, и в частности вот главный воспитатель Никита Иванович Панин, не уставали ему напоминать, что он является наследником и наследником законным. Ведь когда произошел переворот 1762 года, и когда был убит настоящий законный император Петр Федорович, Екатерина смогла прийти к власти, только успокоив русскую аристократию обещанием передать трон Павлу, законному наследнику, после наступления совершеннолетия. Петр III находился на российском престоле с 1761 года по июнь 1762. Племянник Елизаветы Петровны оказался малоспособным руководить государством. Особое неприятие вызывало его преклонение перед прусским королем Фридрихом II и присутствие во многих его действиях, по выражению современников, шаткости и каприза. Всем было очевидно расстройство государственного механизма, что и привело к дворцовому перевороту. Жена Петра III, Екатерина II, опираясь на поддержку Измайловского и Семеновского гвардейских полков, в июне 1762 года провозгласила себя императрицей. Сенат и Синод присягнули ей. Петр III был вынужден подписать присланный Екатерине акт отречения от престола. Затем Петр III был убит. Екатерина не могла возражать против того, что Павлу говорили о его высокой миссии, о его высокой роли, и все наследники, судя по запискам Порошина, не оставляли возможности указать Павлу на то, что в скорости ему предстоит управлять таким огромным, сложным и славным государством, как Российская империя. А вы знаете, вот тот образ, ведь мы же еще под давлением образов живем, который сложился из художественных фильмов разных, сейчас вот в последнее время вышло тоже несколько интересных работ, не будем их оценивать. Но явно, что образ такой разноплановый и разностильный, даже можно сказать. Вот. Вопрос следующий. Вот то воспитание, которое он получил и, наоборот, не получил в должной степени, насколько это повлияло на судьбу империи? Потому что все-таки от конкретного человека очень много зависит, особенно в то время. Вот вы тут упоминали мамушек, бабушек, да, которые... не обливали его холодной водой по утрам. Хлопотали над ним усилием. Да, и хлопотали. Да. А вот эта тепличность, а потом вызовы времени, с которыми он столкнулся. И не могло ли это усилить те комплексы, которые у него, возможно, сформировались? И, кстати, вот в связи с комплексами, ведь он понимал, что он законный император, ему 14, 15, 16 лет, он должен править, а у него не получается, и ему не дают. Он недоволен, он копит в себе обиду. Вот здесь вы как раз указали на самую болевую точку правления императора Павла, когда он в течение огромного времени ожидал, что вот он наступит время, он станет полновластным руководителем государства, а Екатерина не собиралась ему добровольно уступать власть, убедившись, что взгляды наследника престола не соответствуют ее собственным взглядам на то, как должно развиваться российское государство. Как мы уже сказали, Павлу с молодых ногтей внушали то, что он будет хозяином русской земли и правителем такой огромной территории. Его первый воспитатель Дмитрий Федорович Бехтеев заказал отпечатать специально для него карту Российской империи, на которой были обозначены победы предшествующих правителей, и было написано, что вот Иван Грозный и Петр I и Елизавета Петровна расширили пределы русского света, а ему предстоит дальше вести эту работу. Бехтеев приказал печатать газету в одном экземпляре, в которой публиковалось все о поведении и поступках великого князя. Даже самые мелкие события, которые происходили при дворе, и говорил о том, что эта газета публикуется при всех главных европейских дворах. Какой бы проступок ни совершил малолетний великий князь, об этом сразу узнают в Лондоне, Берлине, Париже, и весь свет дивится или ужасается тем поступком, который совершает вот наследник российского престола. Представляете, под грузом какой ответственности воспитывался малолетний великий князь Павел Петрович? Но потом, когда Панин сменил на посту главного воспитателя Бехтеева, таких вещей уже не происходило, но Панин, выполняя договоренности с Екатериной, таким образом подобрал преподавателей, воспитателей Павла Петровича, что все они указывали ему на его выдающуюся роль, на то, как ему предстоит себя вести. По нормам того времени Павел Петрович получил прекрасное образование. Наверное, лучшее из того, что мог получить русский дворянин, представитель русской аристократии. У него были разнообразные воспитатели. Ему преподавали и гуманитарные науки, и естественные науки, и военное дело, фортификацию. Но, кстати говоря, в отличие от своего отца, в молодые годы Павел не проявлял большого интереса к военному делу, а больше у него была склонность к гуманитарным занятиям. Ему очень нравилась литература, рассказы об истории, которые доносили до него его учителя, и, в частности, учитель истории Тимофей Иванович Остервальд. Потому что все это были рассказы, которые показывали, что он должен продолжить славную когорту своих предков, правителей русского государства или Российской империи. В то же время в записках Порошина мы находим упоминание о том, что характер мальчика был очень неровный. видимо, условия его рождения, условия воспитания в самые юношеские года, в самые младенческие года сказались на нем. И он был очень вспыльчив, Павел Петрович, часто терял терпение, выходил из себя, топал ногами, мог бросить учение и убежать себе в комнату. Тимофей Иванович Остервальд говорил о маленьком Павле, что он, в общем, ребенок очень разумный. В голове у него вот существует какая-то машина, которая работает и помогает ему мыслить. Но эта машина держится на веревочке. И если порвется та веревочка, то тут все завертелось и пошло прахом. В этом рассказе учителя мы можем наблюдать то, что происходило потом со взрослым человеком, и то, как вел себя император Павел Петрович. Порошин тоже писал о том, что очень нетерпеливый был ученик Павел Петрович, настолько нетерпеливый, что приходилось иногда его чуть ли насильно не удерживать за книгами, потому что надо было идти за ширмы, подтянуть чулки, а потом готовиться идти в концерт, а потом танцевать на балу, и тут уже было ни до какого не учения. Один раз в записках Порошина встречается фраза о том, что сегодня Павел у него очень дурно учился, так что, бросив шляпу и взяв трость, вынужден был к себе домой уехать. Но потом от Павла прибыл специальный гонец, который предлагал учителю извинить его нерадивого ученика, вернуться и продолжить дальше занятия. То есть после совершения какого-то поступка Павел глубоко раскаивался и делал все для того, чтобы заслужить прощение. Я хочу, чтобы зрители внимательно обратили внимание на даты. Дело в том, что если Павел родился в 54-м году, значит, соответственно, в 68-м он мог вступить на престол. Да. Но вступил-то он в 96-м. Огромный период ожидания. Это же 20 сколько лет. Вот в это время и зародилась та холодность между сыном и матерью, которую знают все школьники. Целая жизнь, фактически. И все студенты, да. Причем у него готов был план преобразования уже, быть воплощенным в 70-е годы. Тщательно продуманный, выверенный, отрепетированный, отработанный. И под воздействием Панина это стремление было даже к установлению конституционной монархии в России. И вот столько времени он не мог воплотить свой план в жизнь. И, конечно, Екатерина, которая не давала ему это сделать, вызывала у него холодность и отторжение. Да, в том-то и дело, что планы их абсолютно не сходились. У Екатерины был совершенно определенный план увеличения территориальной России. То есть это было время, собственно, разделов Польши, трех замечательных разделов. Это было время, когда у нас появился греческий проект. Время переписки с Вольтером, когда появилась возможность захвата Константинополя, с чем, собственно, было связано именование второго сына Павла Петровича Константина. Кроме того, были еще некоторые идеи. Что касается Павла, то он считал, что особо развиваться куда-то вширь нашему государству незачем. Надо навести некий порядок внутри страны. Тут вот как раз некие конституционные его мечтания, пока еще не вполне определившиеся, они и сказывались. Так что Екатерине было с самого начала понятно, что Павла пускать никуда нельзя, он все сделает по-своему, его никуда и не пускали. Он же мечтал, правда, несколько более, конечно, в позднем возрасте, выехать на фронт. Это была мечта его просто постоянная, особенно он надеялся, что его пустят с турками воевать. Но ничего из этого не получалось, главным образом уже после того, как он второй раз был женат на Марии Федоровне, потому что каждый раз, когда она была беременна, беременность уносила довольно перманентный характер, он получал очередной запрет. Ну и такое впечатление, что вообще Павел Петрович участвовал в боевых действиях только один раз и весьма условно на крайне ближнем фронте шведском, поскольку, как известно, со Швецией в екатерининские времена мы повоевать таки успели. Ну а возвращаясь ко временам Порошина, вот этому светлому детству, которое Павел Петрович переживал, конечно, невозможно сказать, что вот эта ниточка, которая иногда у него натягивалась, угрожала неком реальном смысле его психике. Потому что в более позднее время, конечно, Павла Петровича и выставляли абсолютным безумцем, в лучшем случае называя Дон Кихотом, мы можем скорее говорить о каком-то легком, незначительном психозе. В свое время, в конце XIX века, на эту тему появлялись даже отдельные монографии. Очень часто Павла расценивали как человека, конечно, неадекватного, заимствовавшего, может быть, у своего отца Петра Федоровича некие специфические состояния. Но вот судя по воспоминаниям о его детстве и даже о воспоминаниях о том, как Павел себя вел до восшествия на престол, мы видим человека сугубо адекватного. We'll be right back. Это эти слухи, они появлялись до восшествия на престол или еще когда он был наследником? До восшествия на престол практически ничего не было. Только уже позже, и в особенности, конечно, после убиения Павла Петровича, когда стало ясно уже, что человека, так сказать, вот, не могли убить императора в том случае, если он был вполне адекватен. То есть, конечно, слухи развивались в основном после смерти Павла, но отчасти, конечно, под влиянием событий 97-го, 98-го года, когда у него немножко стала меняться, может быть, вечность. Когда уже зашли какие-то разговоры о возможном даже разводе с Марией Федоровной, были такие, на самом деле, предположения. Но у нее же и фаворитки были, там же не все. Ну, для российского императора это было настолько естественным, в общем-то, и нормальным, что... Странно было бы, если бы у него не было фаворитов. Да, это было бы более гораздо странно. Да. Вот Петр Федорович, его отец, например, не имел. Есть Елизавета Романовна, сестра, она была очень некрасива, толста, и поэтому это вызывало подозрения в его несумасшествии, неадекватности. А Павел I, даже в записках Порошина говорится о том, что он уже мальчиком проявлял интерес к прекрасному полу, очень интересовался девочками, вот, которыми я танцевал. Но с 10-летнего возраста там все четко уже. Переживал, страдал из-за этого. Порошин пытался успокоить его чувства, говоря о том, что надо держать себя в руках, что российскому государю будущему неприлично так поддаваться ветреным чувствам. Но не всегда это удавалось. Не всегда. Ну, Павел Петрович, он даже выдержал в весьма раннем возрасте проверку в плане дальнейшего своего матримониального статуса. У него появился сын, так называемый Семен Великий, который, кстати, стал моряком и потом умер уже где-то в районе, если не Кубы, то Карибского бассейна. Да, на Антильских островах скончался, служа на корабле британского флота «Авангард». Павел, вот мы здесь интересную тему затрагиваем, поручала ли Екатерина Павлу выполнение каких-либо государственных обязанностей? Здесь Екатерина попала в сложное положение. С одной стороны, как Андрей Михайлович правильно отметил, она не хотела поручать Павлу никаких обязанностей, увидев, что его принципы очень отличаются от того, что она сама исповедовала. А с другой стороны, по договоренности с Панином и представителем русской аристократии, она не могла не поручить ему исполнение каких-то важных обязанностей. Надо было вводить в систему государственных отношений. Да, и поэтому Павла назначили еще, когда он был ребенком, генерал-адмиралом русского флота. Он носил форму, соответствующую генерал-адмиралу. Он принимал моряков, которые представлялись высочайшему двору. Он принимал все рапорты по военно-морскому ведомству. И хотя в реальности не мог управлять русским флотом, но тем не менее его подпись стоит на всех этих документах. И судя по тщательности, с которой она изображена, эта подпись, он очень внимательно к этому относился. Павел присутствовал на приемах всех послов иностранных, которые прибывали к русскому двору, держал речи перед послами, то есть он был, должен был быть достаточно подготовлен для того, чтобы выполнять ну, хотя бы представительские функции в свои ранние годы. Что касается его неадекватных поступков, неадекватного поведения, то действительно, когда он был великим князем, об этом разговора не было, да и не могло быть, потому что это было бы государственным преступлением, я думаю, в Российской империи. Павел был очень остроумным человеком. Осталось много его острот, которые ходили в обществе и с удовольствием повторялись людьми, которые тоже считали себя записными остроумцами. Так, во время заграничного путешествия в 1782 году, когда он посетил Пруссию, Францию, и потом они вместе с Марией Федоровной под именем графа и графини Северных путешествовали по Италии, он в Южной Италии, в Неаполе, вместе с английским послом Гамильтоном, который занимался активно вулканологией и поиском древностей вот на этой территории, путешествовали в карете. И во время этого путешествия великий князь нежно взял за руку свою супругу и поцеловал ее в щеку. Возмущению британца не было предела. Он в ужасе вытаращил глаза, потом высунулся в окно и все это время держал голову за окном, чтобы не видеть вот этого безобразия, которое происходит в его карете. И это при том, что это был тот самый Гамильтон, который купил у своего племянника его любовницу Эмму Лайонс, известную впоследствии леди Гамильтон. И жили они все вместе втроем, вместе с капитаном Нельсоном. Но публично выражать чувства было совершенно невозможно. Это мог позволить себе только какой-то некультурный, необразованный варвар, наверное, с точки зрения вот, британского посла. Павел I увидел, что британец возмущен, но его это нисколько не смутило, и он сказал ему: «Я люблю свою жену, Что же в этом такого удивительного? То, что я люблю свою жену. Тот сказал в ответ ему, ну, наверное, в этом нет ничего предосудительного. На что Павел I опять поцеловал Марию Федоровну, и Гамильтон чуть не выскочил из кареты. Вот такое было путешествие. Это разнесли газеты по всей Европе, с удовольствием повторяли, поскольку по отношению к Англии чувства всегда были сложные в Европе. Особенно соседняя Франция была недовольна тем, что Англия господствует на морях и не дает возможности развивать французский военный и торговый флот. И во Франции, в Париже с удовольствием повторяли эти слова графа Северного, русского великого князя, который так ловко и здорово уел вот этого чопорного британца. Так что Павел даже был образцом остроумия, элегантности, изысканности, одевался всегда, всегда прекрасно, танцевал на балах, открывал эти балы. Но поскольку такой огромный период ожидания, поскольку копилась обида и на Екатерину, и на тех, кто не дает ему прийти к власти, при этом фавориты, которые были у Екатерины, осмеливались откровенно третировать великого князя. Но если Орлов и Потемкин вели себя более-менее корректно, то в последнее время последний фаворит, князь Зубов, Платон Зубов, который был у Екатерины, он не оставлял возможности всячески уколоть великого князя и позлословить на его счет. Платон Зубов, российский государственный деятель, светлейший князь, генерал-адъютант, генерал от инфантерии. С 1789 года фаворит императрицы Екатерины II, затем таврический генерал-губернатор. Участник переговоров о третьем разделе Речи Посполитой. В 1796 году Зубов командовал Черноморским флотом. Он выступал за передачу престола великому князю Александру Павловичу, минуя самого Павла I. Уединение в Гатчине, где он занимался дальнейшей разработкой планов реформ, где они занимались устройством садов, архитектурой. Мария Федоровна занялась уже покровительством, воспитательными учреждениями, то есть явно заявляя своей деятельностью программу будущих реформ. По этому поводу при дворе Екатерины осмеливались засловить, говорить о том, что это уединение не совсем нормального человека, о том, что он не может в нормальном обществе вращаться, он не может быть куртуазным, таким, как придворные Екатерины, и стали потихонечку посмеиваться уже. Но потом, когда Павел пришел к власти, когда ему нужно было в короткий срок реализовать все то, что он задумал на протяжении такого длительного периода, это невозможно было делать без перехлестов. И мы все знаем, какие перехлесты случались у него в это время. Жестоких поступков мы каких-то крайне жестоких не назовем Павла. Наоборот, он пытался смягчить то законодательство, которое было при Екатерине. Но вот эта поспешность, стремление все переделать, и потом, когда он понимал, что он кого-то обидел, что что-то сделал неправильно, попытка удариться в обратное действие, оно и породило понимание того, что на престоле, может быть, находится не совсем адекватный человек. А вот скажите, много говорят, и вы уже упоминали, что он был, с одной стороны, боязливым человеком, а что можно сказать о его степени религиозности? Насколько глубоко он был уцерковленным человеком, богобоязненным человеком, хотя для того времени все были таковыми, но тем не менее, все-таки он, взойдя на престол, фактически становился главой церкви. Не надо забывать, что это был синодальный период Русской Православной Церкви. Причем интересно, что Павел Петрович, он это подчеркивал, и очень подчеркивал, он одевался в далматику, то есть в элемент даже католического, собственно, одеяния священнического, и он первый объявил себя главой церкви. Ну, понятно, что начиная с Петра, иначе нельзя было воспринимать наших императоров, но, тем не менее, вот в случае с Павлом Петровичем мы можем говорить о том, что он заменяет собой и синод некоторым образом. Что касается личной степени религиозности, то, как сообщали его воспитанники, воспитатели, ничего лучшего ожидать было нельзя. Сохранились коврики, которые он протер во время своего молитвенного стояния. Он действительно постоянно молился. Среди его воспитателей можно Платона отметить. Собственно, часто он общался с митрополитом Гавриилом Новгородским и Петербургским. Новгород тогда был на первом месте. И тут можно уже понемножку перейти даже гораздо более такой специфической, интересной, может быть, даже теме, как тема Мальтийского ордена, Потому что Павел, я думаю, подошел к этой идее. Гроссмейстерство далеко не сразу и не случайно. Ну, с одной стороны, известно, что он еще в самом раннем возрасте мог играть в неких рыцарей, потому что тогда это было весьма и весьма актуально. Тогда Мальтийский орден все еще удерживался и на острове Мальта, и носил статус особого государства, который, кстати, у него и сейчас есть, потому что, ну, понятно, что сейчас Мальта отдельно, орден отдельно, у них есть там ряд зданий в пределах Рима. Виртуальное государство. Ну, не совсем, но недвижимость-то у них присутствует. Ну, вот, даже послы направляют наше государство в Мальту. Но вот я думаю, что вот эта идея совместить окончательно управление государством и церковью, она свойственна, может быть, именно Павлу Петровичу. И он чувствовал, что личное какое-то его отношение к религии позволяет. Мальтийский орден, орден святого Иоанна Иерусалимского, католический военно-монашеский орден, был основан в Палестине в XII веке. В 1530-м получил во владение остров Мальту. В ноябре 1797 года Павел I по просьбе Священного Совета Ордена принял звание протектора, то есть покровителя Ордена, а после захвата Мальты французскими войсками был избран великим магистром. С восшествием на престол Александра I в апреле 1801 года символика Мальтийского Ордена была исключена из государственного герба России, а звание великого магистра Мальтийского Ордена – из императорского титула. Ну, кроме того, в конце XVIII века там император иногда выступал, ну, как своего рода спаситель Отечества, начиная вот с Петра I, который подобным образом позиционировался. И очень часто даже к Павлу относились буквально какие-то цитаты из Нового Завета, что с нынешней точки зрения, может быть, было бы не совсем прилично. Так что можно говорить о том, что Павел Петрович был человеком весьма и весьма религиозным. Мы знаем, даже есть в церковном календаре дата специальная, когда святыня имеется в виду, десница Анна Предтечи, значит, частицы Креста Господня, были переданы Павлу, лично ему, и фалерскую икону Божией Матери, которую по, ну, по описанию святых отцов принадлежит руке евангелиста Луки, по-моему, да, если я не ошибаюсь. И вот эта передача этих святынь от мальтийских рыцарей Павлу на сохранение, на удержание, на это очень важный момент, что просто так кого-то могли бы там передать по другой линии, они также были сохранены, но вот именно Павлу. Совершенно верно. И выбор русского, там есть политическая, внешнеполитическая составляющая в этом решении, но меня больше интересует духовный смысл, и как к нему относилось русское общество, оно же ведь тоже неоднозначное было, и особенно духовенство. Тут мы подошли к еще более серьезному вопросу, я считаю, главному вопросу нашего сегодняшнего разговора. Как Павел видел будущее устройства русского государства? Его возмущало то, что творилось в последние годы Екатерины, его возмущала распущенность русской аристократии, вседозволенность, которая была при дворе. Но в фигуре князя Платона Зубова все это прекрасно выражается. Это закат уже времени правления Екатерины, когда Екатерина ничего сделать не смогла, и придворные часто правили ее именем. Павел, конечно, собирался все это изменить, все это переделать. И его концепция устройства государства была концепцией рыцарской. Создание такого государства, в котором каждый выполняет свои обязанности, нет возможности для появления революции, нет возможности для того, чтобы низы поднялись и свергли верхи, потому что верхи относятся хорошо к подданным и делают все, чтобы подданные богатели и жили достаточно успешно. При этом церковь должна была выполнить огромную, важнейшую миссию в русском государстве. Она должна была доказать, что император не откажется от своего слова, от того, что он обещал своим подданным, что он будет править по закону и по духу православной религии, что он будет рыцарем на троне, ведущим свое государство на борьбу с безбожными революциями, особенно такой, как Французская революция, которая заявила свой универсалистский характер, о том, что она будет по всему миру распространяться и помогать революционерам любых стран, где бы они ни оказывались. Вот эта концепция создания рыцарского государства с обязательствами и верхов, и низов, по отношению друг к другу, и с цивилизующей, покровительствующей ролью церкви по отношению ко всем остальным, она проявлялась в том, что император принял на себя должность гроссмейстера Мальтийского ордена. То есть, в общем-то, ту должность, которую православный государь не мог на себя возложить. Но император показывал таким образом, что в годину тяжелых испытаний, когда в Европе рушатся все законы, все установления, которые веками существовали, только церковь, только религия, причем единая христианская религия, очищенная от противоречий, она может гарантировать нормальное и стабильное развитие. И принятие под покровительство католического Мальтийского ордена показывало, что император будет выступать на борьбу с врагами религии везде, где бы эти враги ни появились, на какой бы территории они себя ни проявили и не начали вести свое зловредное дело. Сам он символизировал собой вот тот порядок, который он хотел установить. Павел всегда подчеркивал свой глубокий патриотизм. Но кроме того еще и стремление перенести вот это понимание в прогнившую Западную Европу, которая добровольно отказалась от патриотических религиозных идей, приняла идеи либеральные и революционные, и из-за этого погибнет в огне и утащит за собой все остальные народы, все остальное атеистическая человечество. Составляющая вот революции. Она Франции, очень ярко проявилась. Она, да, пугала в том числе и Павла. Но не кажется ли вам, что, понимая это и пытаясь решить поставленную перед ним судьбой задачу, Павел слишком опередил, скажем так, свое время и напугал еще больше тех, кто не мог до конца осмыслить глубину его замыслов и величия, если можно так сказать? Безусловно. И получается так, что эта трагическая составляющая в его судьбе, она еще... Эта щель, она еще больше расширяется. Огромная пропасть между тем желанием сделать великое для России еще больше, продвинуть ее вперед с точки зрения мирового цивилизационного процесса, который отнюдь не коррелируется с изменениями в конституционном строе. То есть не обязательно быть буржуазной республикой и быть цивилизованным государством. И Павел это понял. Особенно для... Вот, есть ли диссонанс или вот такое столкновение патриархального, якобы патриархального русского уклада, который вот достался от допетровской Руси, и вот такого очень, как бы сегодня сказали, продвинутого или озабоченного судьбой государства, и он смотрел на несколько поколений даже вперед, Павел, когда думал о том, что нужно делать сегодня в условиях так называемого застоя позднего екатерининского периода. И вот здесь он вступил в противоречие, и очень много его врагов слева и справа получилось, что они могли консолидироваться, и Павел был обречен. Ну, конечно, следует учитывать, что 96-й год, когда Павел Петрович пришел к власти, это время уже почти наполеоновское. Было совершенно четко ясно, что якобинцы, пусть на тот момент, конечно, они уже были в основном мертвы, гильотинированы, они представляют опасность самую актуальную, никак не Турция, никак не Польша, которая была поделена. И вот Павел Петрович, он решил противопоставить этим новым, очень опасным противникам некое такое классическое средневековье. Насколько это соответствовало эпохе? Ну, вообще-то, начало уже романтизма, там, не за горами Вальтер Скотт, многие другие замечательные авторы и поэты. И в каком-то смысле Павел Петрович, может быть, вот этот период он предупредил. Якобинцы – участники Якобинского клуба эпохи Французской революции конца XVIII века. Клуб получил свое название от места заседаний в монастыре Святого Якова в Париже. Клуб якобинцев включал в себя правое крыло во главе с Дантоном, центр, возглавляемый Робеспьером, и левое крыло во главе с Маратом. Якобинцы провели ряд радикальных реформ и развернули массовый террор. В конвенте они боролись с правыми – жирондистами и левыми – эбертистами. Робеспьер был свергнут в результате переворота 9-го Тормидора 1794 года. Что касается тенденции с Мальтийским орденом, дело еще тут в чем, что Мальтийский орден, он же не только был на Мальте. Мальтийцы, они были представлены в самых разных странах, в том числе и в Польше. И когда произошли разделы Польши, оказалось, что вот эти замечательные рыцари в плащах, они наши подданные. Ну, стал вопрос о том, как с ними вообще вести отношения. И надо сказать, что Павел Петрович, он входит в контакт с Папой Римским Пием. У них была переписка, ну, если не дружеская, то более чем такая доверительная. И надо сказать, что Пий Павла Петровича тоже неплохо понимал. Потому что, ну, будущее показало, что? Что Папа Римского вывезли в Париж, посадили в уголочке, где он тихо сидел, как Наполеон коронует сначала себя, потом Жозефину. Стало ясно, что дальнейшее будущее римских пап без поддержки какого-то императора, какой-то внешней силы военной, оно, ну, довольно сомнительно. Конечно, эта тенденция не дошла до каких-то конкретных результатов, просто из-за гибели Павла Петровича. Ну, очевидно, что Павел, он налаживал не только контакты со своими новыми католическими подданными, но таким образом он получил возможность для каких-то новых, может быть, даже вполне полезных для России эскапад. Тут можно вспомнить и дальнейшие походы Суворова, и деятельность Ушакова, вот в том районе, который раньше Венецией контролировался, ну и ряд других действий. То есть для Павла Мальтийский орден, конечно, это была возможность не только осесть в Гатчине, где был капитул построен, но это была возможность и их выхода в некое новое пространство геополитическое, которое он довольно неплохо использовал. Гатчина, город в Ленинградской области, известен с 1499 года как село Ходчино. В начале 18 века мыса Гатчины – владение царевны Натальи Алексеевны, в первой половине 1762-го – резиденции Петра III. С 1765 года Гатчина принадлежала графу Григорию Григорьевичу Орлову. Именно при нем было начато строительство дворцово-паркового ансамбля. Затем Гатчина стала резиденцией великого князя Павла Петровича, будущего императора Павла I. А могло ли это быть противопоставлением той системе отношений и тайных обществ, которые контролировал император, будущий Наполеон? Ведь все-таки она, может быть, не такая действенная была, но, тем не менее, это была скрытая еще одна структура тайных обществ. И он понимал прекрасно, что да, без этой власти было бы трудно. В России очень опасались деятельности тайных обществ. И император, который в молодости сам был склонен к масонству, принимал участие в деятельности одной из лож масонских. После того, как он вступил на престол, категорически запретил деятельность всяких тайных организаций и масонов на территории России. Все служащие государственные обязаны были давать подписку в том, что они не принадлежат ни к одной масонской ложе и не являются ее активными участниками. Подписку конкретную? По конкретную подписку, без этого не выдавали зарплату, если ты не оставишь подписку. Как это тонко. Это еще было и при Александре I. В архиве внешней политики Российской империи мне показывали расписки Александра Сергеевича Пушкина, который официально работал в дипломатическом ведомстве, хотя никогда особо там делами не занимался. Он подписывается: «Я, Александр Пушкин, даю подписку в том, что никаким масонским организациям не принадлежу», и после этого выдавали зарплату. Это было не Александром Первым придумано, а Павлом Первым. И, наверное, я думаю, что люди в большинстве своем, которые участвовали, прекратили свою деятельность вот, в работе масонских организаций. Вы спросили нас о том, как окружающие относились к деятельности Павла Петровича. И это тоже очень интересный вопрос и важный. Потому вот, что убит-то был, да, из ближнего круга. Да. Поскольку времени мало оставалось у императора, он это прекрасно понимал, революция разворачивалась все шире и шире в Западной Европе, он все делал как можно более быстро и с перехлестом часто это получалось. Вот если мы говорим о его принятии на себя должности гроссмейстера Мальтийского ордена, то это многих покоробило в Русской Православной Церкви, и многих аристократов возмутило то, что не должен вести себя так русский православный государь, оказывая такую однозначную поддержку католикам, и при этом отчасти забывая о том, что он является покровителем огромного количества православных подданных, не только в границах Российской империи, но и за ее рубежами. Современники вспоминают о том, что когда была одна из служб в домовой церкви в Михайловском замке, император при шпаге находился в алтаре и сам практически руководил всей церковной службой. Окружающие замерли от такого нарушения правил и поведения человека во время богослужения, но никто замечания, конечно, сделать не мог. Однако это тоже вызвало определенный диссонанс, и потихонечку слухи о том, что император не в себе, он неадекватен. А если мы будем говорить о Мальте, то когда вот такие претензии на руководство Мальтийским орденом появились, резко обострились отношения с Англией. поскольку Англия не собиралась уступать вот эту стратегически важную точку Средиземного моря, такую как Мальтийский остров, никому, ни Франции, ни России, собираясь самостоятельно контролировать Мальту. И англичане, в конце концов, захватили Мальту. Был водружен английский флаг над Лавалеттой, над главным портом этого острова. И это было поводом для того, чтобы отношения между Россией и Великобританией начали ухудшаться. Это было очень плохо для антифранцузской борьбы, поскольку Россия совместно с Англией, Пруссией и Австрией вела борьбу с Францией. Это было на руку Бонапарту. Поэтому Бонапарт очень сожалел, когда получил известие о том, что император закончил свои дни вот таким трагическим образом. И известна фраза Наполеона о том, что мои враги промахнулись по мне второго невоза в Париже, это когда пытались взорвать его с помощью адской машины, но попали в меня в Петербурге в марте 1801 года. Известна переписка, которая была между Павлом I и Наполеоном Бонапартом. Павел говорил о том, что для него не важно, как называется правитель, который сидит на троне. Важно, чтобы он исповедовал истинно рыцарские чувства, такие, как вот сам Павел тоже исповедовал, и он смог привести к покорности Францию. И здесь можно будет с ним наладить отношения и бороться уже против зловредной Англии, которая нарушает свои обязательства в отношениях тех, кто борется за общие интересы, за интересы антифранцузской коалиции. Что касается отношений с Папой Римским, то Павел I даже предложил римскому папе переселиться в Россию, чтобы дать ему там убежище, поскольку французы очень серьезно, и мальтийцам. Граф Юрий Петрович Литто такой был представителем мальтийского ордена, он не вернулся потом обратно на Мальту, остался навсегда уже в России и дал начало вот одному из выдающихся русских семейств. Но вот потом, уже после убийства, это приглашение римского папы тоже об этом говорили, крутя пальцем у виска, в знак того, что только сумасшедший мог вот отдать такое распоряжение. Павел I суперактивно занимался законотворческой деятельностью. Если за 30 лет правления Екатерины было издано где-то примерно 3000 законов, указов, постановлений, то за неполные 5 лет правления Павла I было издано 30 тысяч законов, указов, постановлений. И вот сразу 1797 год, второй год его царствования, и огромное количество указов, которые выходят из-под его пера. Все это, конечно, не могло не делаться с прихлёстом с определенным, с искажениями. Поэтому, если что-то воспринимали положительно, то часто это давало негативный результат, и тоже все это вину потом ставили императору, все чаще и чаще поговаривая в гостинах великосветских о том, что император, наверное, не понимает, что он делает и куда он ведет страну, раз мы разорвали отношения с Англией. Торговые связи были очень выгодные, и дворянство северо-западной губернии активно торговало. Потому что Петербург торговал, в самом деле, это известно. Да. Большинство кораблей, которые входили и выходили в петербургский порт и в Кронштадт, это были британские корабли. Мы ведем, наверное, неправильную политику, если мы разорвали отношения с Австрией. Зачем нужно было покровительствовать Мальтийскому ордену, когда это ничего России не дает, а только расходы. Вот это странное приглашение римского папы переселиться его в Россию. Что он будет здесь делать? Кем он будет здесь руководить, раз большинство католических подданных, оно не в пределах Российской империи находится. Павел I пытался жестоким образом заставить выполнять его распоряжение. Здесь у него был, пускай меня простят слушатели, цепной пес, такое выражение. Это Аракчеев, который был ему предан абсолютно и всегда. И Павел I использовал для того, чтобы подавлять вот это вот сопротивление недовольных. Но современники отреагировали на это прозвищем, нелестным прозвищем, которое было дано Аракчееву. Его называли «обезьяной в мундире». Алексей Аракчеев, граф, государственный деятель, военный деятель, генерал от артиллерии, фаворит императора Павла I. В 1796 году стал комендантом Санкт-Петербурга. С 1797 – генерал-квартирмейстер всей армии, а затем инспектор артиллерии. Именно он провел ее реорганизацию. В 1808 году был назначен военным министром. Затем был председателем департамента военных дел Государственного совета, доверенное лицо императора Александра I. С 1819 – главный начальник над военными поселениями. Были такие защитники у Павла I, как генерал-прокурор Святейшего Синода Петр Хрисанфович Обальянинов, который целиком и полностью тоже вот, был предан своему императору и выполнял все его распоряжения. По поводу Обальянинова тоже говорили, что он в жизни своей не прочел ни одной книги, и тем не менее он собирается руководить и руководит уже Святейшим Синодом. Ну и фаворит Павла I, знаменитый граф Иван Павлович Кутайсов, Это турок по национальности. Взяли в Кутаиси, поэтому Кутайсов. Крещен был императором, поэтому Павлович тоже. Который начинал как бордобрей императора, брил его, великого князя, еще наследника. А потом стал графом Российской империи и кавалером многих российских орденов. И даже это вызвало извительную реплику Суворова о том, что вот, значит, я столько лет воевал, я всю жизнь потратил на то, чтобы вести войны, и я не имею тех орденов, которые имеет граф Кутайсов. Видимо, он имеет какие-то такие заслуги, о которых я никогда не слышал, никогда не знал. Иногда даже император, когда тот уже был графом, кричал ему: «Ванька, подавай бриться». И тот скидывал свой мундир, украшенный орденами, намыливал и брил своего императора. Кто пытался добиться чего-то у императора, действовал через графа Кутайсова. Но вот, получив требуемое, не оставляли возможности поязвить по этому поводу и сказать, что вот через таких людей, по собачьи преданных, но ничего из себя не представляющих, можно добиться всего, чего ты хочешь у императора. Никто в Петербурге не мог считать гарантированным свое положение, не зная, что в данную конкретную минуту предпримет император. Поэтому настроение паники, настроение обреченности, понимание того, что Россия движется куда-то в пропасть, все больше и больше росло в Петербурге. Награды подобают тому, кто выше всего почитает долг повиновения своему императору. Принять шпаги. Полк! Трон! Директы прямо! Сибирь! Марш! Павел это прекрасно чувствовал, но это вызывало у него раздражение, отторжение и желание еще больше закручивать гайки. Мы понимаем, к какому концу все это стремительно двигалось. Вот вы говорили, что Павел догадывался, что у него не так много времени. Вот, он что, понимал, что он может уйти раньше, или его могут убить, убрать, отравить? Павел он очень чувствовал, что жить ему недолго. Может быть, на фоне, конечно, и своего отца Петра Федоровича, он подозревал, что с ним могут поступить абсолютно таким же образом. Может быть, ему вспоминался образец для подражания Генрих IV, знаменитый французский король, которого очень часто упоминается в каких-то мемуарах, где рассказывается о детстве Павла. Генриха IV, как известно, тоже убили прямо в Корице, когда он приезжал по центру Парижа. Вот. Ну и особенно вспоминается история, связанная с явлением Михаила Архангела одному из солдат. Собственно, тогда вот и зародилась идея строительства Михайловского замка на месте летнего дворца Елизаветы Петровны. Можно вспомнить, что из многочисленных детей последнего, десятого, Михаила назвали тоже, очевидно, в связи с этим явлением Михаила Архангела. Ну и вообще всяких мистических историй, связанных с Павлом Петровичем, конечно, их просто фантастическое количество. Иногда сложно сказать, насколько серьезно то или иное Павел передавал сообщение. Мы говорили уже о записках Порошина, о том, что в детстве у него проявлялись те качества, которые в будущем потом у взрослого человека проявятся. И Порошин пишет о том, что однажды наследнику престола подали сосиски, в которых было толченое стекло. И Павел, увидя это, впал в страшную ярость, в страшное буйство, закричал, что его хотят отравить. И, видимо, вот этот случай породил в нем сомнение в том, насколько его мать все-таки желает видеть его живым, насколько она желает действительно передать ему власть. Хотя неизвестно, кто это сделал. И это могло быть оплошностью, но, тем не менее, такой случай реальный происходил. После того, как он стал императором, он пытался играть в демократию и приказал прибить на воротах Зимнего дворца специальный ящик для того, чтобы туда пускали прошения все желающие. И эти прошения вынимать мог только лично сам император и их внимательно прочитывать. Но постепенно ящик был наполнен карикатурами на Павла I, пасквилями, различного рода оскорбительными записками, и Павел приказал ящик снять. То есть он понимал, что его деятельность, его фигура вызывает разнообразные чувства у населения Петербурга. Если, может быть, в глубине народа его поддерживают и видят в нем действительно покровителя государства и церкви, то аристократия вести себя так не будет. Тем более та аристократия, которая пользовалась жалованной грамотой дворянству, изданной при Екатерине в начале ее правления, которая почувствовала себя важной силой в государстве, которая имела собственный взгляд на происходящее. Формируется в Петербурге то, что мы сейчас называем общественное мнение. И с этим общественным мнением Павел считаться совершенно не собирался. И это было одной из ошибок. Михайловский замок был устроен таким образом, чтобы исключить возможность неожиданного нападения. Но все получилось так, что заговорщики знали все ходы и выходы, и он возмутил своим поведением всех, кто его окружал. В конечном счете оказалось, что его охраняли, верным им оказались только два придворных камер-лакея, один из которых получил удар сабли от нападавших и окровавленный бежал по дворцу с криками «Убивает! Убивает государя!». Другой просто скрылся куда-то, но все командиры гвардейских полков, которые должны были охранять государя, все оказались замешанными в этот заговор. Когда мы говорим, что вот Павел, у него было несколько лиц, у меня вопрос такой: насколько эти лица ложные? Их было очень много, но вот часть из них явно, или краски, которыми их рисуют, они вычурные, специально сделанные. Вот. Мы уже говорили о некой конъюнктуре, которая была после убийства Павла, потом еще поздние интерпретации, совсем поздние, советские, постсоветские, художественные, и тем не менее личность Павла притягивает до сих пор. Можно вспомнить слова великого Суворова. Суворову, которому пришлось служить и при Екатерине, и при Павле, сказал как-то о Павле Петровиче: «Le prince adorable, le despot implacable». «Прекрасный принц, ужасный деспот». Как могла произойти такая перемена? Что произошло? Я думаю, что здесь главное заключается в том переломном периоде, в котором пришлось жить и действовать Павлу Петровичу. Он совершенно явно понимал, что он оказался в ситуации, когда надо противостоять надвигающимся изменениям из Западной Европы. Он собирался противостоять этому, как средневековый рыцарь, с открытым забралом, на коне и с поднятой шпагой. Впереди всех. Впереди своих войск и впереди даже, может быть, христианского воинства, да, как он себе это представлял. Ну вот еще один повод для того, чтобы посмеяться над несчастным императором. Он предложил, например, Наполеону Бонапарту выйти с ним на открытый судебный поединок и приказал напечатать об этом объявление в Гамбургской газете. Живя в переломное время, он имел четкий план преобразований, который, однако, уже невозможно было реализовать. Не то что в масштабах Западной Европы, но даже в рамках России. Здесь нужно было действовать тоньше, более внимательно, учитывая интересы аристократии, учитывая интересы дворянства, как и вел себя потом его наследник Александр I, объявивший о том в манифесте, что он будет править по законным правилам бабки Екатерины Великой, но никогда так не делавший, а правивший совершенно самостоятельно, используя те достижения либеральной просвещенной политики, которые были в Западной Европе в это время. Очень многие организации, которые были созданы при Павле I, пережили своего создателя и пережили даже Александра I. Не забудем про знаменитую русско-американскую компанию, которая была создана для освоения богатства Аляски. Она появилась при Павле в 1797 году и очень много полезного и доброго сделала, пока не была ликвидирована уже при императоре Александре II. Мы оставили за скобками сегодняшнего разговора суть реформ, отдельные аспекты внешней политики, сближение или попытку сближения Наполеоном и, наоборот, роль Англии вот в последнем этапе жизни императора. Сейчас стали появляться документы, некоторые более так, рельефно проливающие свет на суть заговора. Может быть, кто-то, вот нужно было, чтобы кто-то подтолкнул одно дело недовольство, объективные причины, там, значит, раздражение, но факт цареубийства – это очень серьезная вещь, в том числе для религиозного сознания. Значит, там были более серьезные мотивы, либо сознания этого не было. То есть никто ничего не боялся. Это очень сложный вопрос, мы обязательно об этом поговорим, но сегодня нам удалось, я считаю, приоткрыть этот образ очень многоплановый, многоликий и чрезвычайно трагичное в истории нашего государства. Мы говорили об императоре Павле Первым. Спасибо вам за сегодняшний разговор. А с вами, уважаемые телезрители, мы прощаемся, чтобы через некоторое время встретиться вновь и продолжить наши экскурсы в историю, в русскую историю, в поисках истины. Всего вам доброго. До свидания.